что все?» Странник приподнял глаза и непонимающе посмотрел на вошедшего педагога. «Все, сейчас, я случайно узнаю, что этот...» Она показала на Никиту, испуганно теребившего драный колпак в руках. «Талантливый парень, рудознатец. И вместо того, чтобы заниматься своим делом по призванию, искать и изучать образцы, полезные ископаемые, минералы. Так вот, его заставляют чистить снег. Снег, зимой, в заснеженном лесу. Что за бредовая идея? Зачем и кому понадобилось убирать снег, зимой, в лесу? Татьяна Сергеевна, это специально подготовленная социальная программа помощи малообеспеченным», что-то попытался сказать путник в свое оправдание. «Алексей, строгая учительница не желала слушать бывшего ученика-хулигана и двоечника. Вы, там, вместе с Павлом, совсем не дружите с головой, ведь это не шутки, это живые люди. Как же так, ты бы заставил их еще по ночам иголки на елках от инея протирать? А что, тоже нормальная социальная программа». Через час, в том же кабинете новый работодатель положил перед Никитой цветные картинки, на которых были изображены прозрачные камни с гладкими, блестящими сторонами. «Сможешь определить, что за камень нарисован?» Рязанцев подсунул фото необработанных алмазов. Будущий геолог взял одну из картинок в руки, покрутил, посмотрел, раздосадованно покряхтел. «Похоже на хрусталь», — неуверенно произнес голый локоть. «Но вроде не хрусталь и не кварц», — через паузу раздумий продолжил он. «Это другой камень, больше похож на прозрачный лед, а этот цветной, блестит так, лучами играет. Нет, раньше я не встречал таких. А если встретишь и увидишь вживую, сможешь их определить?» «Пожалуй, смогу», — неуверенно произнес новый работник. «А вообще, да, смогу, точно. Слушай, Никита», — молодой помещик довольно потянулся, откинулся на спинку стула, запрокинул руки за голову, выгнулся. Его синие глаза мечтательно заблестели. «У меня давно родилась одна задумка. Одним словом, предлагаю тебе работу, ту, которой занимались твой дед и отец. Будешь по земле ходить, там, где я тебе укажу, места расположения разных камней, руд искать, имя свое прославишь. Согласен, батюшка, кормилец, помилуй, а по оплате-то как, харчами не обидишь?» «Не обижу. Более того, за каждое найденное место ископаемых еще и по-царски награждать буду». «Ну, если по-царски», — рудоискатель с надеждой посмотрел на странного помещика. «Не сумасшедший ли? Господи всемогущий, умоляю». В груди оголодавшего землепашца гулко застучало сердце. Спина вмиг покрылась потом, в горле пересохло. «Сделай так, чтобы он не был безумцем. Ну, пожалуйста. Ведь так не бывает на свете, такое невозможно. Собирается платить по-царски за простые, прозрачные камни, да хоть бы просто приказал накормить, а то с утра в животе пусто». «Согласен», — не веря в происходящее, из последних сил прохрипел Никита. «Отлично, завтра начнем, ухаха». Синеглазый наниматель задорно хлопнул, а затем с большим удовольствием потер ладони. «Покажу тебе одно чудесное местечко, походишь, там, побродишь, внимательно все осмотришь». Вдохновленный фантазер вскочил из-за стола. «Вот, чую». Он начал угрожающе трясти указательным пальцем невидимым слушателям. «Есть там такие камни, как на картинках. Более того, они там россыпью валяются. Их как грибы собирать можно». Все-таки умалишенный, кислая мина отразилась на лице рудознатца. «Видано ли дело, чтобы такие камни как грибы валялись?» Хотя я не переставал фонтанировать идеями сбрендивший барин. «В дальнейшем и покопать придется, чтобы больше камней набрать. Эх, Никитушка, мы с тобой таких дел наворочаем. Да уж, похоже, сегодня кормить не будут». Голодная мысль крепкой занозой засела в мозгу. «Так, надо к утру подготовиться к экспедиции. Сказать Павлу, чтобы подобрал 2-3 надежных ребят для охраны. Четко определить место первого поиска». Полоумный что-то бубнил себе под нос. «Подумать, что взять с собой в дорогу. Помилуй, батюшка», — работник вернул с небес на землю заблудившегося среди звезд работодателя. «Как же я буду завтра чака мне искать? Побойся Бога, кормилец. На дворе же зима лютая, все снегом занесло, завалило. У многих селян из-под сугробов крыш не видать, не то, что землицы. Не волнуйся, Никита. В том месте, где лежат эти прозрачные камешки, снега нет». Более того, мысленно проговорил про себя ушлый помещик, там, на южном берегу Оранжевой реки, на месте будущего городка Кимберли, и зимы-то никогда не бывает, Африка все-таки. Глава 23. Южная Африка. Долина реки Валь. Недалеко от притока Оранжевой реки, неизвестный караван, состоящая из 20 подвод и полусотни человек, только через неделю после тщательного планирования и подготовки к экспедиции, появился прямо посередине холма Карлсберг, в долине небольшой реки на юге африканского континента. Прибывшие сразу же организованно начали огораживать небольшую площадку диаметром около 50 метров, вкапывать столбы, натягивать колючую проволоку, из заранее заготовленного каркаса собирать небольшие домики и наблюдательные вышки. Строители, под охраной вооруженных до зубов солдат, словно хорошо отлаженный механизм создавали небольшую заставу. Топоры с молотками стучали не останавливаясь, как пулеметы. Пилы со свистом и скрипом грызли стволы и толстые доски. Рубахи работников мгновенно промокли насквозь потом. Никита окинул взглядом место, где они появились. Такого резкого контраста красок он не видал еще ни разу в жизни. Хотелось зажмурить глаза. На ослепительно синем небе полыхало огнем и немилосердно жгло огромное солнце. Было душно, жарко, неуютно. Редкие, неправдоподобные белизны облака сиротливо ползли по небосклону, возвышались воздушными замками, текли молочными реками в кисельных берегах, паслись курчавыми барашками. Иногда проносилось мимо бесформенными чудовищами или четко очерченными сказочными персонажами. Вдали, насколько хватал глаз, во все стороны расстилалась одна бесконечная, вымершая от горячего зноя равнина. Устало полегшие желтые островки травы, безжизненно торчащие, одинокие, скрюченные и высохшие, словно древние колдуны деревья, или небольшие группы кустарников. Всю неделю голый локоть вместе с группой ратников изучал особенности новой неизвестной земли под чудным названием Южная Африка. По ярким, красочным картинкам, рудознатец знакомился с природой, животными, ископаемыми неизвестной стороны, и все же вживую все выглядело абсолютно по-другому. Что, минер-следопыт, к нему подошел молоденький тагановский воевода. «Не боишься? Сперва было жуть как страшно», — честно признался Никита. «А сейчас ничага, отошел. До сих пор не верится, что мы далеко от родной сторонушки, где-то на краю бела света. Какая же красотища кругом, аж душа поет, радуется. А землицы-то конца краю не видать, а воздух какой чудной». Рыжий военачальник внимательно осмотрел своего самого ценного сотрудника, задумчиво прищурился, повернулся в сторону расположившихся кружком ратников и громко гаркнул, перекрикивая звуки стучащих по дереву топоров: «Бобриков, ко мне!» «Я!» К пехоте подбежал здоровенный детина под 2 метра ростом. У великана было добродушное сдобное лицо цвета розовой картошки и утиный нос. «Выдели двух бойцов в охрану Никите». «Есть, выделить двух бойцов в охрану. Павел Александрович, остальным что делать, что делать, что делать?» Мозг Пашки лихорадочно обрабатывал поступившую информацию. «Начинайте рыть траншею вокруг лагеря». «Есть, начать рыть траншею. Кстати, Бобриков, передай всем, любые камни, которые найдете при рытье укрепления, аккуратно извлекаем из земли и приносим на заставу». «Все, все», — уточнил воевода. «Даже самые маленькие». «Есть, все камни приносить на заставу. Еще вопросы?» «Никак нет. Тогда вперед, рыть траншею». Жгучий, горячий ветер продолжал беззвучно разгонять белые глыбы облаков с одной стороны горизонта и вновь громоздить друг на друга снеговыми валами с противоположной. Одно облако долго сохраняло форму сжатого кулака с вытянутым пальцем. Проплывая над строящейся площадкой, оно медленно поворачивалось так, что, в конце концов, перст указующий уперся прямо в сторону появившегося объекта, словно кто-то специально, сверху, обратил на него внимание, показывая: «Здесь, туточа необходимо искать». Через какое-то время знак размазался, распался на рваные клочья. Когда солнце стало медленно склоняться к земле, раздосадованный искатель сокровищ вернулся в полностью оборудованный лагерь. «Как улов, Никита?» Рыжий военком первым встретил голого локтя у ворот заставы. «Есть чем похвастаться. Я тут, пока тебя не было, место поиска решил назвать твоим именем». «А что, красиво звучит, копи голого локтя. Почти как рудник парящего орла Тускарора или затерянный прииск Чингачгука, большого змя. Что-то навеяло из прошлого, волнующее, из книжек про первопроходцев, золотоискателей, открывателей новых земель». Павел Александрович, рудознатец понурил голову, залился румянцем, инстинктивно спрятал за спину свои жилистые руки. «Каюсь, не нашел я алмазы, камни, песок, нет ничего. Плохо, Никита, плохо». Пехота расстроенно заскрипел зубами. «Ладно, не расстраивайся, первый блин, он всегда комом. Зато потом, все пойдет как по маслу, только снимать успевай с печи. Так, что давай, проходи, перекусим, да будем собираться домой. Скоро уже Алексей Петрович вернется за нами». За колючим забором доносились пение, взрывы смеха, тянуло горьковатым дымком. В котле шипело и булькало варево, распространяя такой аппетитный запах, что у искателя потекли слюнки. «Ты, Гаврила, совсем не разумеешь военной хитрости», — громко бубнил здоровенный дедина, похожий на медведя. «Тебе же русским языком сказывают». Он прямо-таки закатывался от хохота, пошатываясь, как пьяный и размахивая руками. «Камни нужны, чтобы от слонов отбиваться. Вот ежели они, ядрит их в кочерышку, собаки проклятущие, возьмут и нападут табуном на заставу. Представляешь, ты, значит, содрыхнешь без задних ног, а их тут, цельный табун прибежал, а у нас, раз, к примерыча, и патроны закончились, а, что делать, Гаврюша, пораскинь мозгами, вот, правильно, будем кидаться этими каменюками, теперь, соснастые росовые, чуешь, зачем я эту тяжесть откопал, я его как подниму, балагур заводила поднял над головой здоровенный, весом не менее 2 пудов булыжник, на котором сидел, на необъятной спине, зашевелились огромные жерновами лопатки. Натертый штанами великана камень заблестел, засверкал, переливаясь в лучах заходящего солнца. Как швырну его, к ядреной матрёне, в это чудо-юдо насастое. Бобриков отставит швырять камни в слонов. Пехота мгновенно оценил шутку со стороны подчиненного. «Быстро тащи камень сюда. А чё я, по всему круглому и румяному, как домашний пирог, лицу, от уха до уха растеклась довольная улыбка. Я ничего. Я же шутя, больно надо мне их забежать, хороняк проклятущих, ишь ты обиделись, и слова им не кажи, давай, волоки, без разговоров, есть без разговоров». Павел достал из-за пояса флягу с водой, вылил содержимое на грязный булыжник, обмыл от земли выпирающие грани, прилипших к руде камней. «Что скажешь, орел-первопроходец?» Пашка взволнованно повернулся к Никите, указывая на находку. «Наш клиент, размерчик-то го-го». Искатель начал зачем-то протирать глаза, морщится словно от яркого света. «Ну-у-у», с нетерпением повторил вопрос тагановский военком. «Никитушка, не тяни кота за нижнее место. Родимый, давай, говори, он», произнес рудознатец, оттирая находку от налипшей грязи. Перед глазами обалдевшей от внезапного счастья поисковой бригады предстало небывалое зрелище. 43. Глава 24. Наши дни. Развлекательный клуб «Мандала Клаб», Нижняя Калифорния, США. Вечеринка калифорнийской богемы была в самом разгаре. Парад Роллс-Ройсов, Мерседесов и других дорогих автомобилей, приехавших к развлекательному клубу, впечатлил бы любого обывателя. Каждую машину останавливали у входа, гостей проверяли по списку. Среди приглашенных были знаменитости всех мастей, представители кино, шоу-бизнеса, известные спортсмены, политики. Звезды, сверкающие снаружи, меркли в свете человеческого праздника, словно признавая свою никчемность перед господами в рубашках из тончайшего египетского хлопка и светскими львицами в атласных обтягивающих платьях. Вид почти раздетых женщин всех возрастов, извивавшихся на танцполе, привлек огромную толпу зрителей. Было жарко, воздух стал плотным от дыма и запаха пота, резкого запаха 400 разогретых тел. Наседающий со всех сторон на людей неоновый полумрак был наполнен разноцветным дымом, лазерными лучами, небывалыми переливами света. Популярные диджеи, не жалея сил и таланта, под громкие выкрики и аплодисменты разгоняли все популярные стили, от джаза до современного диска и рэпа. У стен, поверх зеркальных столов, возвышались многоярусные пирамиды из фруктов, закусок, черной икры, заливных деликатесов. Рекой лилось спиртное и песочным ручьем растекался белый порошок. С каждым часом количество обнаженных тел увеличивалось. Атмосфера мероприятия была пронизана вседозволенностью и эротизмом. Обнаженные пары все чаще прыгали в бассейн, другие страстно уединялись, под миниатюрными пальмами, в укромных уголках, отдельных кабинетах и специально отведенных местах. Итак, мистер Инкогнито, тщательно ухоженный, загорелый, седовласый джентльмен около 60 лет с покровительственным удовольствием посмотрел на собеседника, стоявшего в окружении троицы здоровенных ребят, у входа в небольшой стеклянный кабинет администрации ночного клуба. «Напомните старине Хьюго, как вас зовут?» Бонд, в ответ на приветствие искренне произнес импозантный молодой мужчина. Он держался с важностью и достоинством, но в то же время демонстрировал веселый характер и прекрасное чувство юмора. Спокойный и чуть ироничный взгляд пронзительно синих глаз, короткая непослушная прядь черных волос, запятой закручивающейся над правой бровью. Тонкий вертикальный шрам через всю правую щеку придавал лицу инкогнито несколько пиратское выражение. «Кто?» Не поняв, протянул седовласый. Худощавое, с жесткими чертами лицо придавало глазам владельца клуба выражение алчности, готовности вступить в схватку. Бонд, он поднял густые брови, пытаясь изобразить удивление. Недоумевая осмотрелся по сторонам, как будто хотел удостовериться, в том ли месте находиться. Еще раз внимательно осмотрел вошедшего. Белый, правильные черты лица, канадец или откуда-то с севера Европы. Смелые, живые, пронзительно синие глаза, скорее всего линзы. На щеках ямочки, уголки глаз странно или, как сказала бы женщина, таинственно приподняты. Наверняка сердцеед, высок, крепок, отлично одет. И конечно же шрам, который больше придает обаяние, нежели уродует лицо. Красавец, наглец, скорее всего полный мерзавец. Хозяин кабинета подвел черту под своими наблюдениями. Покоряет всех женщин подряд, а может быть, еще и живет за их счет. Хьюго резко кивнул головой одному из здоровяков. Тут же двое других с ног до головы обыскали новоявленного любовника пирата. Очень быстро на столе появились трофеи. Наручные часы фирмы Patek Philippe с расстегивающимся позолоченным браслетом, сотовый телефон Virtu, перьевая ручка Parker с золотым пером в 14 каратов. Через несколько секунд рядом с дорогими находками очутился простой ситцевый носовой платок. 44. Бонд продолжил представление синеглазый служащий секрет-сервис, когда обыск был завершен, и он опустил руки. Джеймс Бонд. Ну, что же, мистер Джеймс Бонд, чтобы всем нам было удобно вести разговор, почему бы вам не присесть? Мафиози сделал жест рукой в сторону кожаного кресла у стола. Параллельно кивнул охранникам. Они отошли. Мы проверили ваши камни. Они настоящие и заслуживают того, чтобы мы начали их покупать. Как и договаривались, делец вежливо рассмеялся и нажал кнопку. Я все приготовил. Суперагент вальяжно развалился в кресле, закинул ногу на ногу. Озорное лицо выражало нескрываемое удовлетворение. Он был в прекрасном настроении. Все шло как надо. Сейчас главное продолжать в том же духе. В кабинет босса вплыла роскошная блондинка. Она везла передвижной столик, на котором лежал серебристый металлический кейс. На совершенной фигуре девушки было кукольное, с большим вырезом, сидящее как вторая кожа черное платье, босоножки на высоких каблуках. Разрез на груди подчеркивался восхитительным жемчужным ожерельем. Она подкатила столик к гостю, подняла и поставила кейс на столешницу, с эффектной и соблазнительной улыбкой открыла крышку, повернула содержимое в сторону гостя. Кейс был доверху наполнен 100-долларовыми банкнотами. «Будете пересчитывать?» Чаровница посмотрела прямо в глаза гостю и призывно провела языком по краю передних зубов. «Ну, что вы? Что, вы?» Джентльмены верят дамам на слово. В словах пришельца отчетливо проявились безукоризненные манеры и тонкий шарм. Еще бы, у дьяволицы были до изумления серые глаза, в которых безумно плескалось зеленое море. Настолько глубокое, что можно было запросто в них утонуть. На какой-то миг девушка задержала взгляд, а затем удалилась в противоположный конец продолговатой залы. Весельчак Балагур посмотрел ей вслед, его взор скользнул по открытой спине, красивым длинным ногам, аппетитному изгибу талии. Его глаза сузились. «А вы тут ничего живете?» С восхищением подумалось герою-одиночке, залезшему раздетым в берлогу к бешеному, голодному медведю и мило тыкавшему ему в нос голой пяткой. Славненько, так и со вкусом. Занавесок с цветочками не хватает, и ковриков на полу. «Кстати, джентльмены, а это, что?» – произнес агент 007, поднимая над головой небольшое серебряное украшение, которая лежала прямо на банкнотах. Его лицо приняло озабоченное выражение. «Это старинный испанский амулет», — самозабвенно прохрипел гангстер. «Я немного педантичен по отношению к новым партнерам. Вручаю тем, кто не прошел проверку на преданность. Мне эта вещица приносит удачу, а вот другим...» Он взял паузу и как-то нехорошо посмотрел на незнакомца. У него хищная улыбка, опять теплой, приятной волной разлилось в мозгу гостя. «А так он... такой милашка, а другим, что?» Синеглазый плейбой поторопил хозяина кабинета с ответом. «Для других, черная метка, чаще всего, билет на тот свет, ау-у». Неподдельно удивился новоявленный партнер, хорошо рассмотрев драгоценность. «А за какие заслуги меня включили в состав группы другие?» «Потому, что тебя никто не знает». Хозяин кабинета гневно поднял на махинатора холодные, черные как антрацит глаза. «Ты шарлатанный мошенник, Квадратная физиономия мафиози побагровела, на седых висках выступили вены. Появился ниоткуда. Назвался чужим именем и хочешь впарить мне подозрительные камни. Причем, как выяснилось, безумной дороговизной величины. Так, что мистер Джеймс Бонд, он осклабился и кровожадно провел пальцем по горлу. Ночью, в подвале, мои ребята сдерут с тебя кожу, а уж потом выяснит, кто ты такой и откуда у тебя алмазы. Взять его живо, он не успел до конца произнести команду своим бультерьерам, как пришелец мгновенно вскочил с кресла, волчком перекатился через стол и прыгнул в объятия седовласого мафиози. Придется нам познакомиться поближе. В одной руке у него был крепко зажат старинный испанский медальон, второй он тянулся к горлу бандита. Сзади на него толпой навалились охранники. Стали жестко отрывать неизвестного от жертвы. Пришелец лихо отбивался, пинался, забористо ругался на неизвестном языке. Внезапно под копошащимися в куче людьми, в полу, образовалась огромная, темная воронка. Она, не спеша, как в замедленном кино, сытно чавкая, заглотила людей в бескрайнюю бездну времени. Воздух внутри помещения был спертым, в нем ощущались резкие запахи протухшей стоялой воды и испорченных продуктов. Кругом все было заставлено мешками, ящиками и бочками. Ральф, Бенджамин, Каллаган, Саймон Хьюго пришел в себя в темном, обширном, раскачивающемся помещении. «Где этот проклятый ублюдок Бонд?» — ответит кто-нибудь. «Эй, куда все подевались? Что вообще, черт возьми, происходит?» Пробравшись вслепую между непонятными предметами, Саймон на ощупь нашарил дверь в переборке, вылез и очутился на трапе, ведущем наверх. Поднялся по лестнице, выглянул наружу, огляделся вокруг. Гордый красавец Галеон Себастьян Дебазан с пышной громадой белоснежных парусов, округлившихся под свежим попутным ветром, величаво, как и подобает знатному кабальера, пробирался сквозь плотные заросли морских водорослей, носивших название саргассы. Океан лежал молчаливый и спокойный, и лишь мелкая зыбь, отголосок недавнего шторма, небольшой рябью пробегала по его поверхности. Свежий ветерок весело посвистывал в вантах и огнем колыхал на флагштоке желто-красное полотнище. Саймон удивленно пробежался взглядом по деревянным частям корабля, палубе, бортам, надстройкам, старинным пушкам. Их вороненые стволы блестели на солнце, станки были покрыты свежей краской, а удерживающие их снасти тщательно закреплены. У каждой мачты деревянные стеллажи со старинными мушкетами, а возле пушек картузы с порохом и плетеные корзины с ядрами. Матросы в непонятной одежде споро бегают по реям и проходам. Что-то громко кричат на испанском языке. «Эй, парни!» – дружелюбно произнес мафиози, едва отошедший от межвременного перехода. Он улыбнулся, обнажив белые зубы. «Вы, что, черти, кино снимаете? Алла, мальдита сеа, диабло!» Кажется, его заметили. К Хьюго подбежали актеры, скорее всего массовка, режиссер, сценарист, осветители. Почему-то все были одеты в старинную одежду. Наверное, потому, что исторический фильм. Громко загоготали, используя старинные слова и выражения. Про Колумба, что ли, снимают. Рабочие кадра толпой навалились на Хьюго, попытались заломить руки за спину. «За кого они меня здесь принимают?» Саймон начал сопротивляться. «Он уважаемый человек». Мафиози и не подписывался на такие идиотские приключения. «Амиго, в этом клоповнике, кто-нибудь говорит по-английски?» Хьюго от души врезал самому крикливому из массовки. «Камрады, я ни черта не понимаю, о чем вы тут щебечите?» Гангстер заветрился волчком. Еще бы, в недалеком прошлом он был довольно неплохим боксером. Удачно нырнул под один удар, отшатнулся от второго, профессионально ушел от третьего замаха. «Черти, да сколько же вас! Кстати, а где этот самозванец, Джеймс Бонд? Это он затащил меня в это дерьмо. Какой-то особо противный актеришка, явно из второго состава, видать новичок в синематографе, желая выделиться и попасть на главные роли, подло и незаметно подкрался к Хьюго сзади. Самбоди, такой нехороший человек, ударил чем-то тяжелым по голове, скорее всего рукояткой кинжала. Раздетого по пояс Саймона привязали к мачте, бесцеремонно окатили забортной водой. Причем подобную процедуру повторили трижды, прежде чем туман перед глазами гангстера рассеялся и он приобрел способность более ясно различать окружающие предметы. «Буэнос Тардис», «Ихо де ла Пута», «Кэле Парисе», «Эль Идиота», зазвучали обидные высказывания над его головой. Пленник очнулся, мутным, расплывающимся взглядом осмотрел двух людей, стоящих перед ним. Позади них, в нескольких шагах, Выстроилась шеренга солдат, все в одинаковых кожаных калетах в стальных шлемах, с алебардами в руках. «Послушайте», — Сайман хриплым голосом начал свое гневное повествование. «Проклятые латиносы, не знаю, какое кино снимаете, но, вы не понимаете, кого схватили, вы все, покойники. Где этот пройдоха, назвавший себя Джеймсом Бондом? К чему это маскарад? Скажите ему, что он не получит и рваного доллара за алмазы. Чего уставились? А ну, быстро развязали меня, пока я вас всех на ремни не порезал. Отец мой», — произнес высокий человек с красивым лицом, что был в костюме из темно-бордового бархата. На шее у него висела тяжелая золотая цепь и огромное пышное жабо. Густые усы благородного дворянина отливали серебром, словно шкура песца. В глазах, окруженных тонкими морщинками и упрятанных под мешковатыми веками, светился ум и спокойствие. «Что скажете об этом любопытном человеке? Откуда он взялся на моем корабле? Ах, Дон Альваро!» — глухим, низким голосом ответил второй, одетый в долгополую монашескую рясу, подвязанную вместо пояса обыкновенной веревкой. Черный капюшон прикрывал его голову, но не скрывал лица. Все в морщинах, овальное по форме, оно словно излучало ужас своей худобой, голодным алчным выражением и диким пылающим взглядом черных пронзительных глаз. Кожа так плотно обтягивала лицо святоши, что можно было предположить, будто она подобно маске покрывает лишь кости черепа, мясо на которых давно сгнило. На груди каноника висел знакомый, для кого-то счастливый, серебряный медальон. «Не стоит сомневаться, перед нами подлый английский шпион», — убежденно заговорил святоша. Он улыбнулся, как-то странно, нехорошо улыбнулся, одной верхней губой, которая сперва медленно опустилась к низу, а потом вжалась в глубину рта. «Я думаю, сеньор капитан, Господь специально направил этого человека в наши руки, желая, чтобы он раскаялся в грехах своих, и теперь, с великой радостью, Пресвятая Церковь займется спасением заблудшей души несчастного». Святой Отец наклонился к костру, который был разведен в небольшой железной бочке, достал оттуда нагретый до красна прут с эмблемой, подобно медальону на конце. Во взгляде миссионера не было даже намека на доброту или сочувствие. «Храни Бог короля Испании и всех твердых в вере людей, и да будет проклят каждый еретик, и пусть он пылает в адском огне во веки веков». Ша-ша-ша, раскаленное железо с шипением прижгло тело несчастного, словно клеймо породистую лошадь. «Силы небесные, говори, зачем проник на корабль?» «А-а-а-а-а!» Хьюго выкатил глаза из орбит, громко закричал от боли. «Послушайте, послушайте», — зачастил он, глотая слюни. Пот побежал ручьем по его вискам. «Это все, Джеймс Бонд, это он, британский шпионный агент, а не я. Вы, сумасшедшие, давайте договоримся. Чего вы хотите? Вы же актеры, служители музы, а не палачи. Деньги, сколько?» С мачт огромного галеона, опутанных сплошной паутиной снастей и канатов, отовсюду, с рей, с вантов, со смотровых площадок мачт чернели многочисленные фигуры солдат в матросов, с нетерпением глазевших на диковинный спектакль экзорцизма. «Бешеные английские собаки», — скрипел монах с лицом, похожим на череп. Его проницательные колючие глаза пылали точно угли. Они были похожи на глаза животного и ярко блестели. «Ересь и ложь. Вы решили, будто можете безнаказанно смеяться над Святой Церковью и тайком пробираться на наши корабли. Не бывать этому, никогда. А-а-а-а!» Ужасный, душераздирающий крик и раскаленная печать в очередной раз оставила свою отметину на теле преступника. «Кровь Господня!» Служитель церкви медленно повернулся к Хьюго. Посмотрел искоса, улыбнулся. Напряженная улыбка на вытянутом лице палача выглядела нелепо и ужасно. «Говори, из чади ада, кто подослал? Сколько вас здесь, псов, пиратов? Имена, имена иродов, участвующих в этом шабаше, называй». «Это их, они». Сердце пленника бешено колотилось, нервы напряглись до предела. Мышцы обмякли, ноги предательски дрожали. «Какие имена?» Хьюго не мог сообразить от боли, что нужно знать монаху. «Какой шабаш? Имена? Каких пиратов? Из фильмов, что ли, которые смотрел? Героев, которых видел на экране? Говори, сын сатаны». Непроницаемые, темные как глубина преисподней, глаза святого отца вспыхнули белыми искрами. «Про все, говори. Я уважаю студию Walt Disney Pictures, ее продюсера Джерома Брукхаймера, и я несколько раз пересмотрел фильмы о пиратах Карибского моря, лично знаком с Джеком Воробьем, Уиллом Тернером, его невесткой, этой девкой белобрысой, господи, я забыл ее киношное имя, и этим, как его капитаном Гектором Барбоссой, Примечание автора. Центральные персонажи приключенческой саги «Пираты Карибского моря». О, черт, да чего же больно. Из последних сил хрипел пленник. Джентльмены, отпустите меня. Ну, хотите, я договорюсь со сценаристом и режиссером. И вас, с вашей посудиной возьмут на главные роли в следующем фильме. Хотите, имена, говори. Ша-ша-ша. А-а-а, я не запомнил других имен. Их, там, этих пиратов, целая куча. И они все, на одно лицо, грязные, черномазые, противные. Ша-ша-ша. Хорошо, хорошо, выдавил несчастный, из последних сил, одними губами. Он с трудом приподнял голову, упавшую на грудь, обвел палубу подавленным взглядом. Хорошо, зовите Бонда, я куплю у него эти чертовы алмазы. Парус на горизонте. Громко раздалась откуда-то сверху. Трели дудок резко ударили по перепонкам. Эхом прокатились по палубам судна с настойчивостью голоса из ночного кошмара. Корабль проснулся, загудел подобно улью от топота ног матросов, спешащих занять свои места согласно расписанию. Ша-ша-ша-ша, человек потерял сознание. Заложник чувствовал сильную боль во всем теле и головокружение. Он пытался сконцентрироваться на мыслях, мелькавших в сознании. Ощущение было такое, что ему снится ночной кошмар, и он скоро проснется. Окажется в большом загородном доме в своей постели в окружении двух или трех длинноногих красавиц. На мгновение душа его как будто отделилась от тела и свободно парила, подобно облачку дыма, ведомую ветром. Но всю идиллию нарушал грохот, напоминающий бесконечные раскаты грома, и Сайман вопреки собственной воле начал приходить в себя, медленно открывать глаза и выскальзывать из блаженных сумерек забытья в резкий слепящий свет сознания и боли. Мафиози очнулся от грома выстрелов с неизвестного корабля. Он не успел толком открыть глаза, как рядом с ним со страшным воем пронеслось огромное ядро размером с человеческую голову. Снаряд подобно бритве срезал рядом весящую Рею. Она с треском рухнула с высоты 12 футов. Что за дерьмо здесь происходит? С трудом шевеля непослушными губами, произнес Хьюго. От резкого запаха серы из глаз потекли слезы. В горле запершило. А это, что? Пленник присмотрелся к обшивке корабля. Там, подобно зловещему черному глазу из проделанной им воронки с неровными краями, поблескивало настоящее железное ядро. Карамба, Кагада, Диабло. Кругом слышались дикие вопли испанцев, ругань, беготня и суматоха. Небольшой парусник с черными флагами на мачтах явно спешил на помощь попавшему в плен американцу. Ведя стрельбу из десятка пушек, он смело атаковал испанский галеон. Это должен быть Бонд. Сердце узника радостно застучало. Только он, Джеймс, способен, в этой заднице, отыскать небольшое судно, договориться с командой каких-нибудь отъявленных головорезов и осуществить безумную операцию по спасению своего будущего покупателя дорогих камней. Давай, Джеймс, давай, секрет-сервис. Да здравствует кавалерия Ее Величества Британии. Йо-хо-хо. Однако привредные мучители не собирались сдаваться. В ответ на благородный позыв отпустить пленника, на палубе испанского галеона разразился гром орудийных выстрелов. Корпусы шпангоуты съемочного павильона застонали, словно на них обрушилась снежная лавина. Пушка за пушкой отпрыгивала назад, натягивая крепление, заполняя едким дымом окружающее пространство. Уму непостижимо. Проклятые актеришки даже не думают сдаваться. Более того, после каждого выстрела они умело прочищали ствол, забивали заряд, наводили пушку и с радостным криком стреляли в спешащую на выручку службу спасения. Себастьян Дебаза накутало грохотом, густые клубы порохового дыма начало медленно сносить по ветру. На палубу неизвестного спасателя обрушился железный град. Их корабль задрожал от киля до клотиков под воздействием снарядов, угодивших в корпус. Лопнули канаты, полетели в разные стороны обрывки парусов. Палубу густо залила жидкость, заменяющая кровь безумных смельчаков. Куэтры, Муйбин, Грасьяс, подбадривали себя канониры с огромного галеона. Парни, вперед, гоу-гоу. Сайман поддерживал противоположную сторону. Не слушайте их, не верьте им, я здесь. Один решительный бросок и вы порвете этих латиносов на лоскутья. Словно услышав призывы несчастного пленника, вдоль борта корабля британцев вновь замелькали красные всполохи. Раздались громовые раскаты. Спасители стреляли из орудий поочередно. Каждую пушку тщательно наводили. Сразу видно настоящих профи, экономно расходующих выделенные под отчет боеприпасы. Треск раздираемых парусов свидетельствовал о том, что морские разбойники целили в рангоут. Ни одно из ядер не попало в корпус фрегата. Нападавшие, естественно, добрые спасатели, явно хотели сохранить судно на плаву, взять его на абордаж, освободить несчастного страдальца от пыток. Интересно, во сколько Бонду обошелся этот спектакль? Костюмы, декорации, реквизит? В голову мафиози закралась алчная мысль. Он, что думает, что я, за просто так, буду покупать у него камни? Корабли медленно сближались. Good bless America. Настоящий американ-бой успокоился. Все равно спасут. Он оценил окружающую обстановку, разобрался, кто на чьей стороне, и начал поддерживать армию спасения, тех шустрых ковбоев, что шли под черным флагом. We are champions, парни. Квотербек, тейлбэк, фулбэк вперед. Хей-хей, нападай, защищай, побеждай. Вы же хотите, чтобы про вас помнили. Примечание автора. Боже, благослови Америку, мы чемпионы. И другое. Хьюго произносит патриотические слова, призывы, кричалки-зазывалки болельщиков по американскому футболу по отношению к пиратам, победителям. Давайте, сделайте этих сопливых желторотиков. Е-е-е-е. Во все горло орал сумасшедший, привлекая к себе внимание. Внезапно, на веях Себастьяна Дебазан появились развернутые паруса, и перед носом галеона поднялась горою пена, указывая, таким образом, на его резкое ускорение. Загудело, засвистело в парусах, канаты зашумели на блоках, реи заскрипели, ветер ударил в передние полотнища, и красавец галеон, изящно и быстро покачиваясь, лихо развернулся другим бортом к неприятелю. А затем, одевшийся в белоснежные одежды, он с громыханием, потрясшим весь корпус, практически в упор расстрелял жалкую английскую гончую бортовым залпом из 23 пушек и 17 коронат. Нежданный шквал огня и грохота вихрем пронесся по кораблю преследователей. Ядра размерами от крупного апельсина до небольшой дыни с неистовой силой прошили трехфутовую толщину бортов английского судна, превратили пиратский парусник в беспомощную развалюху. Поломали мачты, заклинили пушки, завалили палубу обломками рангоута, обрывками такелажа и грудами парусины, фрагментами человеческих тел. Ход разбитой пиратской посудины резко замедлился, вода волнами хлынула в пробитый трюм, а Дон Себастьян Дебазан, величаво расправляя паруса, медленно выходил из боя. Слегка покачиваясь на волнах, испанский грант словно склонился в элегантном поклоне и вежливо удалялся, поставив все паруса, вплоть до лиселей. «Вива! Тронкос Инглис! Кон миль диблос!» Со стороны победителей зазвучали насмешливые крики прощания. «Черт вас всех раздери, проклятые бритиши!» Даже Хьюго понял, что спасители проиграли. Он почувствовал, как нервная дрожь пробирает его от мозга и до костей. Не в силах ничего предпринять, он просто стоял привязанный к мачте, наблюдал за происходящим, сжав кулаки так, что ногти чуть не до крови впились в ладони. Неумехи, обида разъедала его. «Какой чудило учил вас, в ваших секретных школах, кто так стреляет и водит корабли, а эта старая ведьма 45 куда смотрит?» Смех, да и только. Не могут взять на абордаж одну старинную посудину. А еще, суперагенты. Тьфу, идиоты. Израненный, умирающий корабль англичан плюнул ядом из последних сил, больше из обиды, вдогонку торжествующим испанцам. Несколько ядер со свистом достигли палубы галеона, разнесли в щепки часть обшивки, вырвали из нее щепы размером с человеческую ногу. Зазубренные и острые, как лезвие клинка деревянные дротики, разлетаясь, разорвали фальшборт, порвали оснастку. Хьюго почувствовал жгучую боль в левом виске, словно его сильно огрели битой по голове. Картина мира задрожала, поплыла, а затем кто-то взял и просто выключил свет. Глава 25. Месяц спустя. Село Изваркино. Поместье помещика Артемьева. 9 верст от Таганова. ГРРПСПС, ГРРПСПС, чернобородый, высокого роста, коренастый, с большой головой и черными, как смоль волосами Макарка Дутышев, лежал на широкой лавке в подклете барского дома и тяжело храпел, с посвистом. Богатырь распластался на спине, широко раскинув ноги, густая, темная борода колыхалась по груди. В полумрачном помещении чисто и просторно, от щелястых сосновых стен духовито пахнет смолой, над крепкой дубовой дверью чадят два тусклых фонаря. Макарка, невысокий, косоглазый, в драной сермяге слуга, придерживая овчину, начал толкать сонного. Кудлатая голова качнулась, и храп смолк. «Хвори спать, давай, сподымайся». Богатырский храп прекратился. Илья Муромец почесал одну ногу, а другую поднялся, сел на лавку. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- дуплом. перекрестил рот, растопыренной пятерней поскребшую под грязной бородой, потянулся, лицо сонное, опухшее. «Федотка, Чага опять баламутишь? Чага-чага!» Коромысло через плечо да ведром в корыто. Гости дорогие пожаловали к барину. Помещик приехал из Таганова. Так, что дуй дурень в погреб, тащи варенья, соленья, закуски. А Чага с его принесла нелегкая. Да еще к обедне, грит, ехал мимо. Приспичило до ветру, отошел от дороги. Глядь, а там в сугробе, мешок с барахлом, а в нем деньги, рублей 5, мелочью. Раз такое счастье привалило, решил к нам заехать, отметить благое дело. Ну, помятое, заспанное лицо Макара все еще досыпало, мутные глаза безучастно скользнули по Федоту. Баранки гну, да на заборе вешу, загорелась душа до винного ковша. Вот и сидят с барином, пьют вино хорошее, обнимаются, лобзаются. Песни похабные горланит, нечто наш барин сдобрился, да подал вина хорошего, не веря в чудеса и доброту родного помещика, произнес Макарка, а спать с тобою, нет, конечно, откель у нашего винцо, этот привез, с собой, тагановский, большой бутыль, у него же радость, деньги, почитай задарма нашел, хотя наших харчей, уже больше найденных, на цельный червонец, нажрали, экая напасть, выполнив тяжеленную работу, охранник погреба широко зевнул и снова завалился на боковую. ГРРРПСПСГРРРРР. Макарка, где ты там? Через некоторое время снова раздалось в подклете. Опять дрыхнешь? Ну, промычал в ответ бычок переросток. Оглоблю загну и на горбу обмотаю. Давай сызнова, ступай в погреб. Волоки хренку, капустки, огурчиков, грибочков хрустящих. Так они, что, супостаты, еще не уехали. Уже вечерня скоро. Сколько же можно жрать задарма, как же он уедет, ирод, в карты им сыграть загорелось, на деньги, ась, нечто, Иван Лукич, наш кормилец, отец родной решил сыграть на свои деньги, хрясь да по мусолу нась, нет, конечно, на деньги этого полоумного, играют, ну, в смысле, на те, которые он невзначай нашел, на дороге, а карты откель, оттель, глупый ты кабель, этому проходимцу, покойная матушка, любя, на дорожку, в платок завернула. С тех пор так и лежали без дела. Макар боярином развалился на палатях, задрал в потолок смоляную бороду и, покачивая ногой в драном лапте, душевно выводил себе под нос собственно сочиненный куплет, который в будущем вполне возможно мог стать всенародно любимым шлягером. А я девка заводна, заводна, полюбила мужичка, мужичка. Вот такая вот бяда, вот бяда. Убсбрымс тын-тын-тынс. Вот такая вот бяда. Старая, давно не смазанная дверь в подклеть противно застонала так, как будто решетка в темнице. Шаркающие, с трудом перебирающие с места на место ноги вошли в помещение. Хозяин ног глубоко, с надрывом вздохнул. «Макарушка», рыдая, промолвил раздавленный горем Федот. «И что за горемычная наша доля? Что за муки мученические? Не видать нам теперь родной сторонушки, ни семьи, ни детей кровинушек. Погибнем мы все в неволе от смерти лютой». И иссохнут наши белые косточки на чужой сторонушке, и останутся вдовами наши женушки. Чавось опять за беда, за кручинушка, тавось, морда твоя сиволапая, звучало еле слышно, скрипучим, словно отсыревшим, голосом. Пятое через десятое, сапогом налево дорожей на бекрень, пришла беда великая, пришла откуда не ждали. Черным вороном спустилась на наши несчастные головушки. А ты, стервец подзабористый, дрыхнешь, как всегда, без задних ног. Ключ чё ли потерялся от погреба? Удивлению сторожа под клети не было предела. Чё ли? Через забор печёли. Передразнили его в последний, прощальный раз. Настолько, что с тобой и еще несколько человек поставили на кон и проиграли. Теперь уже, все. Мы собственность помещика из Таганова. Эхма, дуй в погреб. Неси-ка, Макарка, мед, ставленный на хмелю. Да на черной смороде. Пущай наш кормилец выпьет вина родного в последний раз из рук наших. Могит одумается родимый, мозги прочистит, а там оглядишь и отыграется. Наш, отыграется, батюшки светы. Федотка громко швыркнул носом. Убито повел глазами по горнице. Понурый взгляд его остановился на драных лаптях помощника. Истину глаголишь, друже, несчастный заплакал, забожился, закрестился трехперстно. Наша раззява во веки веков не отыграется. Молодой паренек коснулся пальцами клавиш, развел меха, инструмент негромко вздохнул, застонал. Он как бы примирялся к рукам нового хозяина, стоит ему извергать шум и беспокойство или ограничиться тихим, неспешным перебором скрытых от постороннего глаза струн. Музыкант приноровился, нащупал связь между тонами, а потом заиграл, зазвучал уверенно, разлил плавную, звучную мелодию. Сколько помнит себя старожили, в Изворкино не было других звуков в окрестном мире, кроме звона церковного колокола на небольшой деревенской часовне, ржания лошади, мычания коровы, петушиного пения, скрипа тележного колеса, звяканья цепи около колодца, звонкого тюканья молотка по наковальне, когда отбивают косу. И вдруг, откуда-то издалека, с неведомой стороны, сторонушки, скорее всего от дороги, ведущей в Таганово, он возник, стал усиливаться, зазывать, трогать простую крестьянскую душу непонятными переживаниями, объединяться в красивую, зовущую, щемящую душу музыку. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно, на улице где-то, одинокая бродит гармонь. 46. Что случилось? Что произошло? Недоуменно ветром понеслось по селу, вы слышали, где-то, там, играет, ась, что играет, где, так не могли звучать пастушьи рожки, что играли на утренней заре или в лугах, когда найдет на пастуха лирическая минута, и не шутовские дудки, сопелки, трещотки бродячих скоморохов, что веселили народ по доброте души на ярмарках, и не военные барабаны стрельцов, что это, неслось со всех сторон, гармонь сладким волнением отзывалась в ответ неизвестно слово, гармонь, пробуя на вкус сладкое, с душевным теплом новое слово, повторяли слушатели. По селу медленно передвигались двое саней, каждые запряженные тройкой коней. На одних важно развалился заводной парнишенко с неизвестным музыкальным инструментом в окружении стайки молодых девчат в ярких платках. Молодец лихо растянул, свел меха, пробежал пальцами по разноцветным кнопочкам, тряхнул кучерявым чубом, выбивавшимся из-под шапки, и вновь полилась чудесная музыка по округе. Девчата подхватили и звонко, с переливами начали новую песню. Костры горят далекие, луна в реке купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. Глаза у парня ясные, как угольки горящие. 47. Переборы неизвестного инструмента играли причудливыми переливами, рассыпались серебром и звенели колокольчиками. Гармония вздыхала густым напевом и выдыхала звуками тоски и надежды, расправлялась задором и сходилась в слезах тоски и криках надежды. Народ выходил, выползал, вылезал из вросших в морозную землю исп, недоуменно оглядывался, крестился, разгибался, выпрямлял сутулые спины, и словно зачарованный волшебной дудочкой Нильса шел за санями в сторону дома, где жила семья Никиты голого локтя. Музыкант все усложнял и усложнял мелодию. Его пальцы с непостижимой быстротой скользили то вверх, то вниз, аккорды смешались в один буйный поток звуков. Казалось, зажмурь глаза, и покажется, что играет не один человек, а несколько. 48. Господи, сподоби своей милостью рабов грешных. Люди стали задавать вопросы, когда собрались возле избы старателя. А, что со случилось? Куды все идут? Что сотряслось? Ой, худо, горюшка, горькое, горе, недоуменно звучало с одной стороны толпы. Говорили слабым, упавшим голосом, примиряясь с неизбежностью выпавшего несчастья на простых, никем не защищенных сельчан. Наш кормилец, Иван Лукич, проиграл семью Никиты в карты. Как же Никотка тепереча? Что будет с женушкой, с малыми детками? Помрут ведь убогие, кушать-то нечего. Зима лютая на дворе. Радость. Ответом шло с другого конца. Барин из Таганова голому локтю за заслуги небольшой домик с амбаром да банькой подарил. Вот и радуются крещеные, новоселье. Слышали, тагановский помещик локтю, сдуру, ради прихоти, здоровенную домину подарил и несколько лошадей. Народная молва тут же, на ходу увеличивала награду. Вот тебе и крест святой, и пречистая Богородица. Тьфу, все больше разрасталась барская благодарность к бывшему односельчанину. Представляешь, купчине Воронцову вожжа в одно место попала. Бросил все дела, специально приехал из Москвы, выиграл в карты его самого и всю семью у нашего кормильца, а затем отстроил этому босику здоровенные хоромы, подарил табун редких лошадушек, да еще понагнал цельный табор голосистых красных девок, с песнями, собирать его в путь, дорожку. Вот, где справедливость на белом свете. Почему одним все, другим ничего? Возле небольшой избушки голого локтя стояли двое саней. Кони били копытами землю, фыркали и гремели бубенцами, украшенные разноцветными лентами, вьющимися на легком ветру. Сбруя лошадей пылала жаром начищенных медных блях и подвесок. православные», — громко произнес Никита, завершив погрузку своего большого семейства в наряженные яркими лентами сани вместе с отощавшей от голода кошкой и коробочкой для домового. «Приглашаю всех в Таганово, ко мне, на новоселье. Прошу, люди добрые, на пир честный, не откажите, будьте гостями». И люди замерли от такой шальной новости, и, казалось, даже дыхания их не было слышно. Да, еще несколько сундуков злато-серебра отсыпал, продолжалось увеличение чудачеств странного помещика после паузы. А иначе от келью Никитки такие деньжища, от пуза напоить да накормить два села, тройки весело понесли в сторону Таганова, вышли на хорошую накатанную дорогу. Кони игриво закусили у дела, развели головы в разные стороны, стали задорно перебирать длинными ногами, увеличивая скорость. Снежная пыль поземкой завертела из-под полозьев, зазвенели колокольчики и погремушки, весело заиграла гармошка, раскатисто зазвучала задорная песня. «Ой, полным, полна, коробушка, есть и ситцы, и парча, пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча, 49, что это, что это, что это?» Было слышно вдоль дороги. «Гармонь, гармонь, гармоне», людское эхо гулко разносилось ответом. Глава 26. Деревня Липина. Усадьба помещика Киреева. В 12 километрах от Таганова. «Ну, и какие новости в нашем болоте?» Зевнув, спросил Киреев у большеголового лохматого мужика, стоящего перед ним босиком, в просторной кумачевой рубахе. Лицо у приказчика было помятое, глаза мутные, осоловелые. «Кормилец, упаси Боже!» Холоп глуповато шмыгнул носом. «Тебя чая не было всего-то 3 месяца. Какие могут быть вести за столь короткое время? Их ни слыхом не слыхать, ни видом не видать. Все по-старому. Тишь, благодать, покой. Скука такая, хоть петлю на шею надевай. А у соседей, что слышно?» Барин повязал шелковым кушаком темно-синий атласный кафтан, одетый поверх бархатных сиреневых штанов, подошел к поставцу, налил из яндовы в серебряный кубок фряжского вина и начал пить небольшими глотками. «Да и у соседей все по-прежнему, батюшка», — ответчик продолжал лукаво моргать глазами, не выходя из образа преданного слуги. «Тишина, лепота, так, небольшие сплетни. И насколько небольшие? С ладошку. Даже нет, с вершок», — лопочут у вдовы помещика Федора Лукича Стародубского. «Корова отелилась 20 лет от роду. В Сокольниково, что в соседней деревне, сказывают, поп появился новый. Бородища у него, землю метет, дюже ликом грозен. Народ застращал до того, что на молебен ходить боятся. А еще, я начись сон страшный видел, да с испугу забыл какой, а тут еще пес так жалобно сутрица выть начал. Афонька». Киреев сумрачно свел брови. «Очумел, что ля потрах сучий? А ну, рыло неумытое, не тяни козла за рога. Знаешь, про что вопрошаю? Про Таганова. Ась, про Таганова. Будь оно трижды неладно, свят, свят. Пронеси силу нечистую». Рассказчик быстро перекрестился, тихонько сплюнул, затем хитро чихнул, зажав одну ноздрю. «Ну-у», грозно протянул Киреев. «Кормилец, прости меня грешного, не серчай, не уразумел я твоих заумных вопросов, худоумие какое-то на меня напало, каюсь, только тамошний помещик продолжает чудить. И что же он учудил за столь короткий срок?» Не утерпел Киреев. Понасадил он на улицах деревни елок цвета голубого да пахучих цветов заморских. Вдоль улиц выложил красным камнем небольшие, узенькие тропинки. Возле каждого домишки у ворот вкопал столбы, да на них повесил слюдяные фонарики разного цвета. «Погодь, погодь, Фанасий, вот тут, помедленней, не спеши, толком говори, что там и как». Сказывают, тепереча каждую субботу, к вечеру зажигают их, и они горят цветными огоньками. Света от них никакого. Так баловство одно, зато масла дорогого заморского сжигают на это чудачество, прорву. И наколь ему это, ничто, так все делают за границей, жгут масло задарма, чтобы цветы с елками освещать ночью. Вот дурь-то несусветная, Григорий Иванович, да кто ж этих иродов знает, чужая душа потемки. Только незамужние девки с холостыми парнями с близлежащих деревень тепереча как вечер субботы так все прут табунами в Таганово. Рты поразявиты глядят на сие баловство. Дружат, гуляют, знакомятся с местными, песни орут, пляшут, бесятся как будто им там медом намазано. А что бы ни случилось чага, мало ли, так вот, в инто позднее время, ходят по селу караульные, за порядком следят, а после полуночи всех выгоняют из деревеньки, дабы крестьянам спать не мешали. Да, чудны дела твои, Господи, Киреев недоуменно посмотрел в сторону иконы, перекрестился. Хотя, ерунда, все, он бы лучше подати новые придумал или поборы с наказаниями. Это было бы богоугодное дело. А так, баловство, от скукоты и тугодумия. Батюшка-кормилец. Приказчик начал оправдываться за соседского барина. Так ведь придумал наказание, лиходей тагановский. Не дает мужикам жития спокойного, безобразничает, хоть плачь, хоть вой волком. Ропщут сердобольные людишки, особенно старики. Клянут его, на чем стоит свет. Ну вот, уже интересно. Давай вещай с этого места поподробнее. Надежа наш, свершилась эта оказия как раз после твоего отъезда, когда все в округе успокоилось, улеглось. Только мы вздохнули, перекрестились как тут, раз и беда пришла. Пошил этот греховодник своим бабам платья заморские, олипистые, разукрасистые все в петухах. Представьте себе, такое, Афанасий начал махать руками, показывать на себе какие фасоны платьев пошил своим крестьянкам тагановский изувер. Взяли и оторвали обрез лоскута от одной ткани и пришили на, вот на, короче тут, ну, а туда, где у лошади шея заканчивается, а у коровы еще нетути, так вот туды, недалече, укрепление хомута, тьфу ты, то есть, под руками у плеча и прихватили второй кусок, а у горла, в аккурат под подбородком, там и ляпанули и присобачили воротник, такой ужины. Туточа, у пузи, в обхвате, взяли и утянули до такой ширины, у ног, так то вот сделали, что при ходьбе, все сходится вроде в узел, но може быть и свободноча, в обтяг, в поясе, все оставили жиденько, как будто вожжами подвязали. 50. В горле у помещика запершило, он поежился и глубоким глотком вина прогнал возникший в голове образ, и теперича, Григорий Иванович, он приказал своим девкам и бабам одеть все эти срамные заморские одежки на себя и каждую Божию субботу, после обедни, по 2 часа, гулять в ней по улице. А кто не выйдет, того велено хватать и тащить на конюшню. Пороть, потирая руки, не утерпел Киреев. Зачем пороть, работать? Либо ты каждую субботу гуляешь в новом платье, подаренном от помещика, или цельный дюжий день убираешь конюшню. Это правильно. Киреев впервые похвалил соседа. Здесь он молодец. Надеюсь, конюшни теперь блестят у него. Помилуй, кормилец, как же, дождешься от них благодати. Бабы в Таганово оказались хитрющие. Назло всем готовы ходить в этих срамных платьях, нежели делать доброе дело на гумне. Гряд, еще ни одна не пошла работать. Как только обедня в субботу окончится, так тут же на по улицам шастают, зубы точат об обновах, всем кости перемалывают. Что с них взять, дьявольское семя? Да, Киреев допил вино, задумчиво поставил кубок на стол. А еще говорят, я самодур, что ты, благодетель, спаси и сохрани, лучше тебя нет никого на свете. Ладно, довольный похвалой барин улыбнулся в густую рыжую бороду. А сам-то он где, что делает, а кто ж его ведает, кто грит, в Новгороде, кто в Москве, а кто сказывает, будто уехал опять к басурманам за товаром. Глава 27. Крупный дородный мужик в шелковой оранжевой рубахе сидел за столом в рабочей столовой строительно-дорожной бригады 3, расположенной под небольшим тканевым навесом. Его матово-бледное лицо было напряжено, курчавая до пояса борода вспенилась. Тяжелым пристальным взглядом темно-карих глаз он задумчиво рассматривал небольшую горку серебряных украшений, рассыпанных перед ним. «Иван Свет Степанович, помоги!» Худосочная женщина с добрыми и сплаканными глазами милосердно застыла, склонив голову. «Христом, Богом заклинаю от всех людей мирских!» Челобитчица склонилась в низком поклоне. «Никому обратиться нам более, нет жития ни бабам, ни малолеткам, ни старикам от управителя, аспида. Душегуб запытывает за любую маломальскую провинность, забивает до смерти, лишает живота, лютует почище зверя лесного, ирод пьет кровушку православной ведрами. Иван, слезы выступили на ее глазах. Прошу тебя, умоляю, заступись, покарай зверя лютого». Собеседник изумленно заморгал ресницами, недовольно закряхтел в кулак. Чуть вдали от расположившейся под открытым небом столовой начали спорить друг с другом несколько мужиков. От группы говорунов отделился щуплый мужичок в суконной однорядке, в холщовых портах заправленных в сапоги, с жидкой как стертый веник бородой. Он резво двинул в сторону собеседников. Подбежал к столу, громко и призывно топая ногами. «Ватаман, ядреная корова в драном хомуте, это чего же делается на вверенном нам участке? Эти чурбаны, штаб без мозгов, собираются засыпать яму у черного леса. Ты видел эту яму?» «Видел, а я видел. Там, в эту прорву, войдет 2 воза крупным камнем, а они хотят песком. И тить колотить обухом по забору, вбежавший гневно тряскуцей бородой, направил на командира свой сверлящий взгляд. «Иван, мы же провозимся с ней до вечера, а то и до утрась». «Ну», пытатель справедливости обернулся и стал указывать рукой в сторону новых работников. «Изба по горнице, а сени по палатям. Кажи ты им, головам содовым, кажи, что я прав. Кажешь, Тришка, твою узду в телегу», атаман насадил ватажника. «Сколько раз тебе говорено, во-первых, не атаман, а бригадир. Нечто трудно запомнить. А во-вторых, погодь скрести душу вопросами. Отать в сторону, остынь. Тут покумекать надо, че, не торопясь». Ядреная бочка в дырявом кабаке. Трифон недовольно снял войлочный колпак и от души хлопнул им по голени. «Всегда так, как оказия с ямами, так жди, Трифон, когда рак на горе свистнет. А чего ждать-то? Тут оча и скороча решать надо». 51. Шум в кучке работников, стоявших неподалеку от обеденного заведения, разгорался все громче. Кто-то уже перешел на крепкие выразительные словца, спецы в отрасли ремонта дорог начали толкаться, хватать друг друга за грудки. Начальник строительного участка по-прежнему продолжал молча теребить пятерней дремучую бороду. Мужики около ямы шумят все пуще. Голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся. «Ватаман, тьфу, ты, козла серого за ногу!» Трифон не вытерпел, сызнова влез в раздумья начальства. «Так с ямой-то той, чага делать?» Активист-скандалист заводила побагровел, выпрямился, смахнул пот со лба. «Засыпать али нет, я вот, чага думаю, а можно оставить ее, к ядреной занозе, как есть, а потом на обратном пути возьмем и как. Тришка, мать твою, так раз пять через метелку, какого лишака ты тут шары пялишь? Лапти в руки, да дуй к мужикам мелкой рысью, кажи, пусть ждут, чичис подойду и решим все. Пощади, батюшка». Страдалица напомнила о себе, как только недовольный ямокопатель учесал от стола в сторону спорящих сотоварищей. «Смилуйся, сердешный». Женщина вытянула руки в сторону большого и важного начальства. «Ну, что тебе стоит с твоими лихими людишками сходить в набег?» Голос ее вновь наполнился страданием и болью. «Подкараулить его, где-нибудь вместе с прихвостнями, да удавить всех до единого. Ведь простое дело для твоих робит, а Иван, людишки сказывают у тебя отчаянные, злодеи на злодея. Какие у меня ребята?» Ванька-разбойник начал прибедняться по старой доброй традиции. «Лапти рваны, в голове мякиш, в кулаке кукиш, раззявы, яму, вона, закопать не могут. Тем более возьмись», не отступала гостья. «Ужель, ты никогда не отказывался от кровяной потехи? Люди добрые сказывают о тебе много чага, тем более за хорошую плату. Их всего-то 5-7 душ, не мели попусту, Пелагея», выдохнул бывший лихой тать Ванька-разбойник, а но неуважаемый человек, начальник строительной дорожной бригады, Большаков Иван Степанович. «Не было такого никогда, нет на моих руках крови. А если и сказывают про меня невесть что, то теперича, я совсем другой человек. Зарекся я не выходить на разбойную дорогу, но не я роблю по-другому, и ничто не заставит меня отказаться от своего решения. А про то, кем был», хрипло выдавил бывший разбойник, и глаза его яро блеснули. Он сердито посмотрел на собеседницу. «Ты не трепи языком, коли жизнь дорога». Собеседник страшно нахмурил густые смоленистые брови. Зрачки его глаз сузились до размеров острия иголки. «Кажешь про меня кому, и не ровен час найдут твое тело, изъеденное червами в канаве или лесочке». «Все, разговор окончен», грозный начальник дорог и тропинок, важный командир, поднялся из-за стола.